Мать свою не взлюбил он за то, что она следила и строго судила его слова и поступки. Сперва он только старался так или иначе возбудить в ней ненависть, грозясь отказаться от власти и удалиться на Родос. Потом лишил ее всех почестей и власти, отнял воинов и германских телохранителей, отказал ей от дома и изгнал из дворца. Но и тут ни на миг не давал он ей покоя. Нанятые им люди досаждали ей в Риме тяжбами, а на отдыхе насмешками и бранью, преследуя ее на суше и на море. Наконец, в страхе перед ее угрозами и неукротимостью, он решился ее погубить. Три раза он пытался отравить ее, пока не понял, что она заранее принимает противоядие. Тогда он устроил над ее постелью штучный потолок, чтобы машиной высвободить его из пазов и обрушить на спящую, но соучастникам не удалось сохранить замысел в тайне. Тогда он выдумал распадающийся корабль, чтобы погубить ее крушением или обвалом каюты. Притворно сменив гнев на милость, он самым нежным письмом пригласил ее в Байе, чтобы вместе отпраздновать квинкватрии. Задержал ее здесь на Перу, а триерархам отдал приказ повредить ее либурнскую галеру, будто бы при нечаянном столкновении. И когда она собралась обратно в Бавлы, он дал ей вместо поврежденного свой искусно состроенный корабль. Проводил ее ласково и на прощание даже поцеловал в грудь. Остаток ночи он провел без сна, с великим трепетом ожидая исхода предприятия. А когда он узнал, что все вышло иначе, что она ускользнула вплавь, и когда ее отпущенник Луций Агерм радостно принес весть, что она жива и невредима, тогда он, не в силах ничего придумать, велел незаметно подбросить Агерму кинжал, потом схватить его и связать, как подосланного убийцу, а мать умертвить, как будто она, увлеченная в преступлении, сама наложила на себя руки. К этому добавляют, ссылаясь на достоверные сведения, еще более ужасные подробности, будто бы он сам прибежал посмотреть на тело убитой, ощупывал ее члены, то похваливая их, то поругивая, захотел от этого пить и тут же пьянствовал. Но хотя и воины, и сенат, и народ ободряли его своими поздравлениями, угрызений совести он не избежал ни тогда, ни потом. И не раз признавался, что его преследует образ матери и бичующие фурии с горящими факелами. Поэтому он устраивал и священнодействие магов, пытаясь вызвать дух умершей и вымолить прощение. Поэтому и в Греции, на Элевсинских таинствах, где глашатай велит удалиться нечестивцам и преступникам, он не осмелился принять посвящение. За умерщвлением матери последовало убийство тетки. Ее он посетил, когда она лежала, страдая запором. Старуха погладила, как обычно, пушок на его щеках и сказала ласково: «Увидеть бы мне вот эту бороду остриженной, а там и помереть можно». А он, обратясь к друзьям, насмешливо сказал, что острижет ее хоть сейчас, и велел врачам дать больной слабительного свыше меры. Она еще не скончалась, как он уже вступил в ее наследство, скрыв завещание, чтобы ничего не упустить из рук.